Глава 19. Неожиданный поворот. Хороший был момент, очень хороший. Викинг восседал высоко на спине Ярогнева и глядел вниз на берсерков, которые внезапно сделались такими маленькими и слабыми на своих шатких веревочных мостках. Берсерки со своей стороны с благоговением и полным изумлением таращились вверх на парящего над ними могучего дракона и крохотную фигурку у него на спине. «Стойте!» — крикнул Икинг, кровожадный карасик третий. «Стойте! Зверь-берсерка теперь повинуется мне. Делайте, что я говорю, а иначе он одним языком пламени обратит все эти леса в огненную преисподнюю!» У главного берсерка отвисла челюсть. «Зверь!» — прошептал он. «Не верится! Зверь! Как парень это сделал, а? Он что, волшебник? Наверняка волшебник!» Элвин тоже не мог поверить. Он сделался белее собственных зубов. «Как это ему удается?» — бормотал он. «Как это у него получается?» «Отпустите женихов!» — крикнул Икинг, кровожадный карасик третий. «Поднимите обратно рыбьенога! Выпустите всех пленников, сидящих в деревьях, тюрьмах! Освободите их! Не то дракон подожжет деревню!» «Откуда он знает про тюремные деревья?» — ахнул главный берсерк. «Мы никогда не сдадимся!» — заорал он, грозя кулаком Икингу и Ярогневу. «У нас есть огнеупорные костюмы, и мы психи!» «Хм, не то слово!» — заорали остальные берсерки на мостах. Икинг на самом деле не собирался поджигать лес, и неизвестно, чем бы все обернулось, но, к счастью, тут вмешалась камикадзе. Она ужом проползла по своей ветке, чтобы оказаться прямо над вождем, и кошкой упала сверху, аккуратно приземлившись прямо ему на макушку. Вождь берсерков не ожидал, что с ночного неба на него неожиданно свалится белобрысая девчонка и приставит к горлу очень острый нож. Он придушенно взвизгнул. «Слушай сюда, ты, планктоноголовый, лязгающий нытик-неудачник!» — прошипела камикадзе. «Делай в точности, как говорит Икинг, а то огнеупорный костюм тебе не понадобится. Я убью тебя прямо сейчас и с удовольствием, а уж в этом ты можешь доверять слову бой бабы!» Вождь задумался. Каким бы психом он ни был, ему очень хотелось дожить до утра. «Не убивай его без необходимости, камикадзе!» — окликнул ее Икинг. «Ну, необходимость-то может и приключиться», — ухмыльнулась та в ответ. Камикадзе доставила вождю больше хлопот, чем все заключенные, с кем он когда-либо имел дело. Для поимки этой пигалицы пришлось отрядить 5 взрослых страхолюдов. А по прибытии на остров она грубостью и колкостями довела одного из берсерков до слез. У вождя сложилось неприятное впечатление, что она говорит серьезно. «Если подумать», — произнес он с извиняющимся покашливанием, — «возможно, ты и права. Эй, все, делайте, что говорит рыжий парень». Что ж, берсерки, конечно, чокнутые, но, как и все племена в архипелаге, послушны своему вождю. На подвесных мостах началось столпотворение. Берсерки галопом понеслись, гремя и лязгая, как стадо железных слонов, по всем камерам на всем острове. И надо дать им должное. Получив задание, они взялись за дело со всем рвением. 100 или больше лет племя охраняло деревья-тюрьмы. Ни одному узнику не удалось бежать за все это время. Каждый берсерк с радостью отдал бы жизнь, чтобы этому помешать. И теперь они отправились выпускать этих самых узников с той же самой безумной решимостью и энергичной деловитостью. Если заключенный оказывался слишком слаб, чтобы взобраться по спущенной в дупло веревке, берсерки сами спускались к ним и выносили узника на могучих плечах. Некоторые несчастные пробыли в тюрьме так долго, что позабыли, какова жизнь снаружи, и не хотели выходить на свободу. Но на их протесты обращали мало внимания. «Все на выход!» орал здоровенный берсерк, тесня плечом бедного усохшего старика. Тот позабыл свое имя и племя и не хотел покидать древесных жаб, с которыми крепко сдружился за последние 60 лет. «Приказ вождя — всем быстро покинуть помещение!» И вскоре подвесные мосты заполнили вереницы ошалелых шаркающих узников в обносках. У одних глаза светились возрожденной надеждой, другие пугливо шарахались от всего и все моргали от лунного света. «Расковать их!» — крикнул Икинг, зависнув верхом на Ярогневе над этой сценой хаоса. «Расковать и отпустить, и драконов тоже!» Так что бодрые берсерки сняли цепи и с пупыряка, и ветрогона. Хочешь знать, сколько мне лет, ты, закованный в железо, невежда?» Улыбнулась Камикадзе, не убирая клинок от горла вождя. «Не особенно», — отозвался главный берсерк. 11 с четвертью, — ухмыльнулась Камикадзе. «Да, я, разумеется, самая крутая и умная 11-летка на архипелаге. И как тебе, великому и могучему воину, давайте дружно спятим, нравится проигрывать бой мелкой, вредной девчонке?» Честно говоря, не очень нравилось. Вождю берсерков даже немного хотелось плакать. Как только женихов и узников освободили, они тут же подхватили оружие, ну, до какого смогли дотянуться. Между женихами и берсерками завязался жестокий бой. Это сражение вошло в саги под названием «Битва древесных безумцев». Впадающие в боевое попрочение берсерки представляли собой невероятное, завораживающее зрелище. Они скакали по деревьям, размахивали мечами и топорами, и хрипели, и рычали по-звериному. У некоторых даже пена шла изо рта. Женихи замечательно проводили время, поскольку они все прекрасно владели мечами. Жених номер один. «Получи, шут лохматый, вот тебе, вот тебе, вот тебе!» Жених номер два. «О, удачный прием, старина, ты должен меня научить!» Жених номер один. «Нет проблем, это просто ловкий взмах запястьем и...» Берсерк в раздражении, глодая собственную руку. «Ты сосредоточишься на мне хоть на секундочку?» Жених номер один. «О, боги, это там не полупятнистая змея-белка часом!» Берсерк на это ведется, и жених сталкивает его с моста. Порой самые старые трюки, самые верные. Камикадзе в одиночку сумела избавиться от трех берсерков. Неплохо, если учесть потрясающие боевые навыки этих исключительных воинов. Но, разумеется, она пользовалась преимуществом спрыгивания на противника сверху, привнося в поединок элемент болезненной неожиданности. «Это отучит вас подрезать крылышки бой бабе!» с наслаждением орала белобрысая фурия. Неимоверный, конечно, сражался, как и положено, громогистру элегантно уделывая по трое-четверо берсерков за раз. Когда Икинг увидел, как в деревню берсерков потянулись освобожденные узники из деревьев тюрем, он радостно завопил, он не верил своему счастью. Мало того, что он сам избежал гибели, ему, похоже, удалось спасти вообще всех. Рано радовался. Мог бы и сообразить, что миг величайшего триумфа вполне может обернуться моментом величайшей опасности. Услышав, как Икинг завопил от облегчения при виде освобожденных пленников, Ярогнев содрогнулся от лютой злобы. Огромный дракон запрокинул голову и послал поток огня прямо на лес, дерзко и прямо нарушив их соглашение. Крик радости умер у Икинга на губах. Пламя ударило в особенно большое дерево и взорвалось. Взрывающийся огонь. Икинг никогда прежде такого не видел. «Как же твое обещание?» — заорал он, когда дракон лениво развернулся в воздухе и спикировал для очередной атаки. «Никакого огня, пока не покинешь архипелаг, ты обещал!» Словно в ответ дракон выпустил новый заряд пламени, взорвав еще одно дерево. Огонь быстро перекинулся на соседнее, и то занялось свечой. Взметнувшийся в небо сноп искр казался пылающими остатками пустого драконьего обещания. А вот Беззубик говорил тебе, что нельзя ему доверять, напомнил дракончик. Ты обещал, шептал Икинг, ты обещал. Чтобы обещать, надо иметь сердце, проворчал Ярогнев. А мое сердце разбилось давным-давно, и оставшейся половиной я сдержу половину моего слова. На год я уйду из архипелага. Один полный год. Вот все, что я даю тебе, мальчик, носящий имя, которое я никогда любил, а потом... А потом я вернусь и выполню свое новое обещание. Икинг почувствовал, что новое обещание ему не понравится, и оказался прав. А новое обещание таково. Я вернусь. И на сей раз драконье восстание увенчается успехом. Мы спалим этот мир огнем и не оставим живых ни единого жалкого человечка. Потому что последние 100 лет я заглядывал в прошлое, в будущее. И вот что я скажу тебе, мальчик. Люди и драконы не могут жить вместе. Слова дракона — темные, ужасные слова, которые он прошипел поверх рева ветра, гудели у Кинга в ушах. «Нет!» — выкрикнул мальчик. «Это неправда! И Кинг кровожадный карасик второй не верил в это, и я не верю!» «И Кинг кровожадный!» «Карасик, второй мертв!» — отозвался дракон, поднимаясь кругами все выше и выше. Посмотри вниз, мальчик, посмотри вниз на реальный мир. Викинг глянул вниз на мелкую россыпь зеленых островов в синем море. В этом мире, горько продолжал Ярогнев, мои собратья драконы повсюду в цепях. Люди порабощают нас, как собак, ездят на нас, как на лошадях, отнимают у нас огонь и подрезают нам крылья, и разбивают наши сердца. В этом мире для дракона и человека не хватит места, продолжал он. И теперь в его голосе слышалась просто бесконечная усталость. И когда я заглядываю в будущее, я вижу, что время наше на исходе. Я вижу, что если тебя не остановить, ты, Икинг, положишь конец драконам. Ты отправишь нас в забвение. Кто? Я? Пискнул Икинг. Ну, я люблю драконов. Да нет, ну ты все неправильно понял. Если ты станешь взрослым, мы обречены, повторил дракон. И поэтому я созову драконов со всех концов света, из глубин океана и с небесных высот, и мы дадим вам последний бой, пока не слишком поздно. «Нет!» — кричал Икинг. «Нет! Нет! Нет! Нет!» В верхней точке подъема Ярогнев вдруг сделал бочку. Икинг соскользнул с драконьей спины и стал падать вниз. «Вниз! Вниз!» Гигантский дракон широко расправил рваные крылья и полетел в скованные льдами северные края. Вниз, вниз, вниз несся Икинг вопя. «Нет, нет, нет!» Он едва понимал, почему нет. То ли несовместимости людей и драконов, то ли судьбе, то ли земному притяжению, которое безжалостно влекло его вниз. –